Способ взаимной трассировки векселей настолько хорошо известен всем деловым людям, что, собственно, для них не было бы надобности в дальнейших объяснениях. Но так как эта книга может попасть в руки очень многих людей, не принадлежащих к разряду деловых, и так как влияние этой операции на банковое дело не вполне ясно понимается даже деловыми людьми, то я попытаюсь с возможной отчетливостью объяснить, в чем дело. Положим, коммерсант А в Эдинбурге трассирует вексель, подлежащий уплате через 2 месяца, на Б в Лондоне. В действительности Б ничего не должен А, но он соглашается акцептовать вексель, выговаривая себе, однако, право до наступления срока платежа по векселю трассировать вексель на А на ту же сумму с прибавлением процентов и комиссионной платы сроком также на 2 месяца. И действительно, по истечении первых 2 месяцев Б в Лондоне трассирует вексель на А в Эдинбурге. А, в свою очередь, по истечении вторых 2 месяцев трассирует второй вексель на Б сроком опять-таки на 2 месяца. По истечении же третьих 2 месяцев Б трассирует на А новый вексель на такой же 2-месячный срок. Таким порядком дело нередко продолжается не только несколько месяцев, но несколько лет подряд. Вексель постоянно возвращается к А в Эдинбурге с накопленными процентами и комиссионными платами по всем прежним векселям. Проценты исчислялись из 5%, комиссионная же плата не бывала меньше 0,5% за каждую трассировку. Если операция эта повторялась более чем 6 раз в год, то деньги, которые А добывал этим способом, обходились ему дороже, а иногда значительно дороже 8%. Значительно дороже, если комиссионная плата поднималась выше 0,5%, или если приходилось платить сложные проценты на проценты и комиссию по предшествовавшим векселям. Вот это-то и называлось добывать деньги посредством циркуляции. В стране, где обычная прибыль с капиталов в большей части торговых операций составляет от 6 до 10%, только исключительно удачное предприятие может дать такой доход, который не только покрыл бы такие огромные расходы по займу денег на его ведение, но и дал бы еще какую-нибудь прибыль спекулянту. Несмотря на это, было спроектировано и велось в течение нескольких лет много очень обширных предприятий без всяких других средств, кроме тех, которые были заняты за такие огромные проценты. Без сомнения, прожектеры в своих радужных мечтаниях ясно видели огромные прибыли. Но я думаю, что весьма немногим из них выпадало счастье в минуту пробуждения увидеть осуществление этих мечтаний. Все равно, наступала ли эта минута при осуществлении их проектов или тогда, когда оказывалось невозможно вести дальше начатые предприятия. Те векселя, которые А в Эдинбурге трассировал на Б в Лондоне, регулярно учитывались им за 2 месяца до срока в каком-нибудь эдинбургском банке. Точно так же векселя, которые Б трассировал на А, регулярно учитывались им в английском банке или у кого-либо из лондонских банкиров. Все, что сужалось под такие циркулирующие векселя, выдавалось в Эдинбурге в бумажках шотландских банков. В Лондоне, если учет производился в английском банке, в билетах этого банка. Хотя при этом те векселя, под которые выдавались бумажки, все погашались при наступлении соответственных сроков, но та сумма, которая была выдана под учет первого векселя, в действительности не возвращалась в соответствующие банки. Потому что при наступлении срока каждого векселя сейчас же трассировался новый вексель на несколько большую сумму против того векселя, который подлежал в скором времени оплате. И учет этого нового векселя давал средства для уплаты по-старому при наступлении его срока. Эта уплата таким образом была совершенно фиктивной. Струя, которая потекла из кассы банка, благодаря циркулирующим векселям, в действительности не возмещалась какой-либо струей действительного притока.